Глава вторая. В ту самую ночь, перед великолепным зеркалом полированного серебра, вглядываясь в свое красивое лицо при лунном освещении, сидела Иудиф Искариот, погруженная в приятное раздумье. Она была одна, служанок своих она отпустила. Красота ее лица, освещенного мягкими лучами луны, ее восхищали. Она не зажгла ни одной свечи, боясь испортить эффект своей красоты, отразившейся в зеркале и озаренной загадочным серебристым сиянием полного месяца. Откинувшись на резную спинку стула, она лениво заложила свои белые, как бы точеные руки за голову и с самодовольной улыбкой стала смотреть на себя. Она отбросила ярко-красный плащ, в котором была весь день, осталась в белом гладком платье из легкой шелковистой материи, которая близко прилегала к ее изящному стану и обрисовывала каждый мягкий изгиб ее великолепного тела. Ярко-золотистые волосы были распущены и густыми волнами спадали до самого пола. Под прямыми, как бы нарисованными бровями, темные глаза искрились с выражением полурадости и полупрезрения. «Что за трусы, однако, мужчины?» — сказала она вполголоса. «Даже самые сильные!» Низкий Варава чуть не зарыдал, увидев смерть проклятого Назарея. Я думаю, он и за себя боялся. А Каиафа? С ним чуть не сделался удар, когда он узнал, что завеса в храме разорвалась. Она засмеялась, губы ее сложились в столь очаровательную улыбку, что Иудиф приблизилась к зеркалу, чтобы лучше ее рассмотреть. «Действительно, нет ничего удивительного в том, что в меня все влюблены», – пробормотала она, изучая с чувством удовлетворенного тщеславия тонкие черты своего лица и нежный румянец щек. «С такой улыбкой я могу заставить Каиафу сделать, что мне угодно. Он слывет за мудрого священника, а посмотри я на него так!» И она полузакрыла глаза с выражением бесконечной неги. «И он бледнеет. А так?» И она широко их опять раскрыла во всей их прелести. «И он задыхается от любви и смотрит на меня, как пораженный солнечным ударом. А Варава? Я должна отделаться от Варавы, хотя в нем есть что-то дикое, что я люблю. Сегодня, положим, он мне мало выказал любви, он весь дрожал от страха». Она взяла гребенку и медленно стала расчесывать свои великолепные огненные волосы. Ее лицо несколько омрачилось, и брови сдвинулись. «Все-таки было что-то ужасное в этой буре», прошептала она. «И даже теперь сердце мое неспокойно. Я бы хотела, чтобы Иуда был дома». Она встала, высокая, стройная, и осталась перед зеркалом, одной рукой придерживая половину золотистых тяжелых волос. Вокруг нее луна бросала серебристое сияние, выделяя то здесь, то там редкий камень, искрившийся на ее груди и на руках. «Каиафа должен был сказать народу то, что я ему советовала», – пробормотала она, – «что буря была вызвана злым волшебством Назарея. Он был одержим бесами, которые покрыли все густым мраком и разверзли землю. Каиафа должен был это объяснить, но он тоже в ту минуту растерялся от страха». Она остановилась, беспокойно играя своими волосами. «В чем состояло волшебство человека из Назарета?» – спросила она вдруг, как бы задавая этот вопрос своему собственному образу в зеркале. «Я ничего, кроме красоты, не подметила. Красота у него была неоспоримая, но не та красота, которая нравится женщинам. Она была слишком строгая и безупречная, серьезная, бесстрастная, хотя в его глазах горел страшный свет, который пугал меня. А потом этот гром и мрак». Она задрожала, потом опять засмеялась и взглянула на луну, которая величественно царила над самым ее окном. «Назарей употребил какое-то злое чародействие», — сказала она. «Но теперь все кончено, и весь страх прошел. Очень хорошо, что он умер. Такие фанатики опасны, и Иуда, по крайней мере, больше не находится в заблуждении. Знает теперь, что этот пророк, которого он называл своим учителем, не бог, а просто человек. Он теперь раскается в своем поведении и снова будет жить с нами. Как только пройдет первый порыв его бешенства, он вернется в раскаянии и грусти и извиниться за вчерашнюю злобу. Мы его встретим с полным прощением и радостью. Мы зададим пир и опять будем счастливы. Да, Каиафа дал мне благой совет. И смертью богохульного Назарея Иуда избавлен от дальнейшего зла». Она откинула назад свои густые волосы и весело улыбнулась. Потом, открыв массивный ларчик, окованный бронзой, она вынула горсть драгоценных украшений, небрежно откидывая одно за другим, выбрала, наконец, великолепную звезду из крупных рубинов. «Красивый подарок», – прошептала она, держа его в некотором отдалении и любуясь игрой камней. «Я, кажется, ничего великолепнее не видала. Каиафа был прав, не подарив это своей болезненной супруге. Бледная кожа дочери Анны не выиграла бы от этого украшения». Она тщательно осмотрела все камни. Потом, поискав в ларчике, вынула оттуда чудное жемчужное ожерелье, каждая жемчужина которого была величиной с большое кукурузное зерно. «Как это великолепно вместе!» — сказала она, смешивая жемчуг с рубинами. «Их надо надевать в одно время, рубины первосвященника и краденый жемчуг Вараввы». Ее губы сложились в презрительную улыбку, и, держа камни в руках, она вдруг задумалась. Потом, медленно надевая жемчуг на белоснежную шею, Иудив положила звезду обратно в ларчик и опять посмотрела на себя в зеркало. Поняв всю непобедимую силу своей несравненной красоты, она высоко и победоносно подняла руки. «Для таких, как я, сотворен мир!» — воскликнула она. «Для таких, как я, государи и цари сходят с ума и умирают, а гордые герои унижаются, как рабы. Нет той женщины, которая была бы краше меня. Но что мне делать с моей красотой, когда все любовники и подобные им глупцы мне надоели? Я обвенчаюсь с могучим завоевателем и буду королевой и повелительницей всех народов». И в припадке упоительного тщеславия она подняла голову выше, как будто воображаемая корона уже осеняла ее голову, и сделала несколько шагов назад, все еще вглядываясь в свой образ, отраженный в зеркале. Но вдруг шум быстрых шагов в коридоре привлек ее внимание. Она остановилась в выжидательной позе. Ее великолепные волосы покрывали ей плечи, а жемчуг ярко сверкал на ее чудной шее. Шаги приближались и замолкли у самой ее двери. «Сударыня! Сударыня!» — раздался голос снаружи. Охваченная каким-то страшным предчувствием несчастья, Иудив быстро двинулась вперед, широко раскрыв двери. Увидала одного из слуг своего отца, который глядел на нее дико и делал жесты отчаяния. «Что случилось?» — чуть слышно выговорила она. Губы ее внезапно затвердели и засохли так, что она с трудом говорила. Сердце ее страшно забилось, а жемчужное ожерелье, казалось, мешало ей дышать. Человек хотел ответить, но не мог. Иудив схватила его за руку. «Говори», — прошептала она, — «какая у тебя дурная весть?» «Сударыня», — простонал слуга, — «я не смею вам сказать, но прошу вас, пойдемте. Ваш отец этого требует, потерпите, не пугайтесь». Он отвернулся и спрятал лицо. «Иуда!» — закричала она. «Он ранен, болен! Он вернулся!» «Да, сударыня, он вернулся!» — ответил слуга хриплым голосом. Потом, как бы боясь проговорить еще слово, он побежал назад, делая ей знак следовать за ним. На одно мгновение Иудив остановилась. Мертвенная бледность сменила яркий жизненный цвет ее лица, и она приложила руку к сердцу, стараясь несколько успокоиться. «Он вернулся», — пробормотала она. «Иуда дома. Отец за мной посылает? Значит, все хорошо. Не может быть иначе». Она бросила взгляд назад через плечо в свою комнату, освещенную луной, где серебряное зеркало блестело, как яркий щит, и медленно, нехотя, вышла в коридор. Потом, внезапно схватив одной рукой свои длинные белые одеяния, она быстро побежала в ту сторону, где исчез слуга, и вскоре очутилась в открытом дворе, выстроенном ее отцом в египетском вкусе, где он имел обыкновение проводить вечера со своими друзьями. Двор этот был окружен массивными колоннами. Крыши не было. В то мгновение, как Иудиф вбежала с распущенными волосами и широко раскрытыми от страха глазами, высокая фигура человека преградила ей путь. Казалось, он старался не допустить ее до чего-то, лежащего на полу и обернутого каким-то полотном. Девушка посмотрела на него удивленно. Это был Варава. Она резко его оттолкнула и побежала к отцу, который стоял у одной из колонн с лицом, закрытым одной рукой. «Отец!» — закричала она. Искариот поднял голову и посмотрел на нее. Строгие черты его лица были искажены несказанным горем. Одной дрожащей рукой он показал на неподвижное тело, лежащее недалеко от него. Глаза Иудифи следили за его жестом, и медленно, с трудом, подвигаясь вперед, она отодвинула волосы, низко спадавшие на лоб, и пристально стала разглядывать то, что так неподвижно лежало на полу. Потом она вдруг поняла весь ожидавший ее ужас и, падая на колени, стала отдергивать покрывало, чтобы убедиться в том, чего она так боялась. «Иуда!» — закричала она. «Иуда!» Голос ее превратился в резкий крик, и она внезапно отодвинула руки и посмотрела на них в ужасе, вся дрожа, как будто они только что дотронулись до чего-то ужасного. Она огляделась и только теперь заметила, что вокруг нее стояли люди. Ее отец придвинулся, рядом с ним был Варава. С бессмысленной улыбкой Иудиф показала на умершего. «Отчего вы принесли его домой, закутанного?» — спросила она резко. «Иуда спит или потерял сознание? Раскройте ему лицо!» Никто ее не послушался. Завернутое тело, неподвижно лежащее под загадочным светом луны, обладало какой-то таинственной силой. Воцарилось глубокое молчание. Внезапно опять раздался голос Иудифи. Она говорила шепотом, но скоро и взволнованно. «Иуда! Иуда, проснись! Глупо так лежать и меня пугать! Ты ведь не умер! Это невозможно! Ты не мог столь внезапно умереть! Вчера вечером ты пришел домой озлобленный против меня, и в безрассудном бешенстве ты меня проклял! Теперь же ты должен снять это проклятие! Ты не можешь меня так долго оставлять без своего прощения и благословения! Разве я когда-нибудь тебе навредила? Я только посоветовала тебе убедиться в притворстве Назарея! И ты убедился! Зачем же тебе так горевать об этом? Встань! Встань скорее! Если ты болен, я буду за тобой ухаживать! Проснись и не сердись более! Я должна бы рассердиться на твое упрямство! Я знаю, что ты мой голос слышишь, но ты меня дразнишь и потому не отвечаешь!» И опять ее руки придвинулись к нему. И нехотя, наконец, она сделала усилие и отвернула верхнюю часть покрывала. Боязно и медленно, откинув его назад, она посмотрела. И в глазах ее выразился несказанный ужас. Разве это было лицо ее брата? Эта бледная мраморная маска с выкатившимися страшными глазами. Неподвижные, непроницаемые глаза, которые, казалось, пристально смотрели на нее. Иудиф склонила голову низко, к самому лицу покойника. На ее крепко стиснутых губах играла как будто бы зловещая улыбка. Она погладила его холодный лоб, его взъерошенные волосы. Да, это был Иуда, или похожая на него белая, замерзшая фигура юности и красоты. Иудиф еще не отдавала себе отчета в том, что видела. Вдруг ее неопределенный взгляд упал на его шею. Она была окружена веревкой, столь туго стянутой, что кожа порвалась, и запекшаяся кровь образовала багровый комок, как от раны ножа или кинжала. Увидав это, она быстро вскочила и, широко над головой раскидывая руки, издала такой раздирающий, отчаянный вопль, что все служащие в доме сбежались с факелами, растерянные и испуганные. Ее отец схватил ее в свои объятия, пытаясь несколько успокоить, но напрасно. Легче было остановить ураган, несущийся по пустыне. Иудиф превратилась в живую, дышащую фурию, бросаясь во все стороны и отдаваясь самому дикому, необузданному отчаянию. «Смотрите, его убили!» – завопила она. «Убили Иуду! Ученики Назарея отняли у него жизнь! Жестокое деяние, но мщение будет! Мщение жестокое и ужасное! Ибо не было греха в Иуде, кроме честности! Каиафа! Где Каиафа? Пусть он придет сюда и посмотрит на свою работу! Скажите ему поймать и казнить убийц! Пойдемте к римскому правителю! Я требую правосудия!» Тут ее безумные крики прекратились. Она отчаянно кинулась на тело брата и дрожащими пальцами попробовала развязать смертельный узел веревки. «Развяжите узел!» — умоляла она, рыдая. «О, Боже, неужели никто из вас не снимет этой веревки, которая мешает ему дышать? Может быть, он еще оживет? Его глаза полны жизни и воспоминаний. Развяжите это орудие пытки, прошу вас, мои друзья! Отец, помоги мне!» И она продолжала распутывать веревку. Вдруг лицо ее страшно изменилось, и Иудив заметила, что руки ее были покрыты кровью. Странный свет загорелся в ее глазах, а по губам проскользнула бледная улыбка. Она подняла свои обогренные пальцы. «Смотрите, его кровь течет!» — сказала она. «Жизнь воскреснет от моего прикосновения! Он не умер!» «Мертвецы часто истекают кровью, когда до них дотрагивается их убийца», — сказал вдруг чей-то резкий голос. «Ты, Иудив, довела Иуду до смерти, и кровь его тебя обвиняет». Грозная фигура Петра придвинулась, вся озаренная прелестью лунного света. Искариот, стройный и высокий, остановил его жестом оскорбленной гордости. «Как смеешь в такое время так относиться к моей дочери?» — начал было он, но остановился, пораженный суровым видом ученика. «Назад, еврей!» — сказал Петр. «Ты, который не крещен ни духом, ни водой, и принадлежишь к испорченной крови невозродившегося Израиля, не спорь со мною. Угрызения совести дают мне силу. Я тот самый Петр, который отрекся от своего учителя, но своим раскаянием я купил власть. Не спорь со мной. Я не с тобой говорю, а с ней, которая требует быстрой казни убийц ее брата. И я тоже молю о справедливости. Я тоже требую возмездия той, которая натолкнула его на эту участь. Иуда был мне другом, и он сам убил себя. В этом отчаянном деянии никто не виновен, кроме той, которая теперь так громко рыдает. Змеиной ловкостью она повлияла на него. «У тебя нет жалости!» — закричал Варавва в ужасе. — Даже в такую минуту! — Ни в эту минуту, ни в другую, — ответил Петр, и почти бешеная решительность выразилась на его лице. — Боже, избави, чтобы я выказал хоть частицу жалости неправедным! — Так говорит первый христианин, — пробормотал тихий иронический голос, и оригинальная фигура Мельхиора выдвинулась несколько вперед. — Воистину, Петр! Ты передаешь людям в новой форме послание божественной любви. Но ученик не расслышал его слов. Он резко придвинулся к Иудифе, которая полулежала на мертвом теле брата, употребляя все усилия, чтобы развязать обогренную веревку. «Что ты тут делаешь, Иудиф Искариот?» — спросил он. «Ты не можешь развязать это конопляное ожерелье. Оно не из жемчуга, не из драгоценных камней, которых жаждет твоя душа. Иуда завязал его слишком туго для тебя. Оставь, оставь, плачь и рыдай над собственной изменой, ибо с этого дня ты проклята на всю жизнь». Иудиф услышала и, подняв на него лихорадочные и возбужденные глаза, тихо улыбнулась. Она была так бесподобна, хороша в это мгновение, что Петр, хотя весь дрожал от злобы, невольно отшатнулся, пораженный удивительной красотой ее чудного лица, обрамленного густыми огненно-золотистыми волосами. Проклятие замерло на его устах. «На всю жизнь! На всю жизнь!» — повторила она бессмысленно. «Смотри!» — и она показала свои окровавленные пальцы. «Жизнь в нем еще дрожит! Прошу тебя, мой друг!» И она умоляюще на него взглянула. «Развяжи эту жестокую веревку! Если...» Иуда ее завязал. Ведь ты мне сказал, что Иуда ее завязал. Но как это могло быть? Она остановилась с озабоченным видом. Брови ее сдвинулись. Потом новый ужас внезапно охватил ее. «Отец!» — закричала она. Старик быстро подошел к ней, поднял ее, прижал ее лицо к своей груди и горько заплакал. «Что это значит?» — прошептала она, испуганно на него глядя. «Скажи мне, ведь это неправда. Это не может быть правдой. Иуда всегда был силен и храбр. Он не мог себя убить!» Искариот хотел ответить, но не смог. Обыкновенное спокойствие его строгого лица сменилось выражением отчаяния и глубокой скорби. Иудив пристально на него посмотрела и сразу все поняла. Вырвавшись из его объятий, она на мгновение осталась без движения, бледная, как мраморное изваяние. Потом, подняв обе обогренные руки, она разразилась громким, пронзительным, сумасшедшим смехом. «О, страшный Назарей!» — воскликнула она. «Это твоя работа! Чародейство твое удалось! Ты одержал победу! И ты отомщен! О, безжалостный, жестокий Назарей!» И с безумным криком, как бы от неожиданного удара ножа, она грохнулась на пол и лишилась чувств. И так осталась неподвижная, бессознательная, как сам Иуда, который с широко раскрытыми, бессмысленными глазами смотрел в пространство и улыбался.